Прочтя их, все атаманы и казаки говорили между собою шумно, что им пленников не отдавать. Потом некоторые подошли опять к послу и начали говорить. Прежде государь нас жаловал, писывал к нам в грамотах низовым атаманам и лучших называл по имени, а потом приписывал и всем атаманам низовым и верховым, а теперь писано наперед атаманам и казакам верховым, а потом уже нам низовым, и то не поименно. Но верховые казаки государевой службы не знают. Если государь теперь с вами прислал окуп, то мы пленников отдадим, а без окупу нам их отдать нельзя. Только нам теперь отдать их без окупу, и нам тех окупов не видать и в 10 лет. А к Москве нам по те окупы не ездить. Если же вам велел государь тех пленников взять у нас силою, то вы у нас возьмите их из крови, а мы, пересекши их, пойдем, куда очи несут. Уже то у нас готово пропало. Нащекин отвечал: «Отъездом вам, государю, грозить непригоже. Холопы вы государевы, и живете на государевой отчине». Казаки на это сказали: «Если к нам, государево, не жалование, то нам вперед на Дону как жить? Что уж вперед у нас пленников окупать не станут. Кого возьмем, а Атурский станет писать к государю, и государь станет у нас даром брать и к Турскому отсылать. И нам на Дону чем жить?» Когда Нащекин стал им говорить, чтоб жили в мире с Азовом, пока он сходит в Константинополь, то казаки отвечали: «Нам теперь через прежние обычаи самим Амиру задирать непригоже. А вот наши товарищи на море, Василий Жигулин с товарищами 300 человек, и нам их, не выждав, как мириться?» Посланник привез казакам государево жалование сукна и хотел раздавать их по наказу: лучшим хорошие, рядовым похуже. Но казаки сказали, что у них больших нет никого, все ровны и разделят сами на все войско. Почему достанется? Когда, наконец, Нащекин стал им говорить, чтоб они служили государю с Хрущевым, то они отвечали: «Прежде мы служили государю, и голов у нас не бывало, служивали своими головами. И теперь рады государю служить своими головами, а не с Хрущевым». Но одними словами не кончилось. По возвращении с моря атамана Жигулина казаки в числе 600 человек пришли к посольскому шатру с саблями и ручницами и кричали, чтоб Нащекин показал им государев наказ. Посланник отвечал, что наказ дан о многих делах, и показывать его нельзя. Если же они пришли грабить государеву казну, то он, посланник, с своими людьми готов помереть за нее. Казаки шумели много, селитру и запасы государева взяли силою. Потом схватили донского атамана Васильева, приехавшего с Нащекиным из Москвы, били его ослопами и посадили в воду перед шатром посольским. Этот Васильев уговаривал их, чтоб они измены свои покрыли, государю не грубили и пленников выдали. Нащекин после многих затруднений достиг Константинополя и справил свое посольство. Султан уже отпустил его и решил вместе с ним отправить своего посланника в Москву. Как вдруг пришли вести, что донские казаки взяли у азовцев в плен 130 человек, и что царь московский поставил на Дону и на Тереке 4 новых города. Тогда великий визирь сказал Нащекину: «Это ли любовь вашего государя к нашему? За это ведь пригоже за сабли довоеваться, а не дружиться. «Если государь ваш велит с Дону казаков свести, и государь наш также крымского хана, азовских и белгородских людей велит унять. Вы говорите, донские казаки — вольные люди, воруют без ведома вашего государя. Крымские и азовские люди также вольные. Вперед только государь ваш не сведет с Дону казаков, и я вам говорю по Богу, не только крымскому и нагаям велим ходить, но и сами пойдем, своими головами со многою ратью сухим путем и водяным, снарядом и городом, хотя и себе досадим, а уж сделаем это, и тогда миру не будет. Нащекин отвечал, дал бы Бог, чтобы между государями вперед братская любовь утвердилась. А теперь, если крымский хан и пойдет на государева Украины, то воля Божия. Государя нашего рать против него готова, и не угадать, кому что Бог даст. Лучше бы крымского унять, чтоб вперед между государями братская любовь не рушилась. Визирь сказал на это, правда. Когда люди с людьми сшибутся, то будет убыток на обе стороны, да уж не воротишь. А нам стало досадно, что сделали ваши казаки. За такие дела над послами опала бывает. Но государь наш над вами за это ничего сделать не велел, потому что у нас того в обычае не ведется, и отпустит вас к вашему государю по прежнему обычаю, а с вами вместе посылает своего посланника». Когда Нащекин дал знать об этом в Москву, то на Дон отправлена была царская грамота. «Если вы начнете с азовскими людьми какой-нибудь задор и между нами и турскими сделаете этим недружбу, то вам от нас быть в опале, и в Москве вам никогда уже не бывать. Пошлем на низ Доном к раздорам большую свою рать, велим поставить город на раздорах, и вас сгоним с Дону. Тогда вам от нас и турского султана где избыть? Так вы бы службу свою показали. Перебрав лучших атаманов и молодцов конных, послали на Калмиус, на Арасланов улус. Улус его погромили бы, языков добрых добыли, и к нам с этими языками товарищей своих прислали, чтоб нам про ханское умышление и про его поход ведомо было».